Декабрь. Еще один черный месяц. Когда в доме покой, в руках пиво и хлеб, все равно, что за окнами — дождь или снег. Поговорка с севера. Часть первая. В конце пути, за 6 миль до города, я напросилась в тележку молочника и добралась до города вечером, а не ночью, поэтому смогла заночевать на постоялом дворе. Я остановилась в верхней комнате под козырьком крыши, которую разделила с двумя женщинами — монашкой и проституткой, что плохо сказалось на моем сне. Тем не менее, я проспала допоздна и проснулась от какого-то шума. На крыше под моим окном сидела белоголовая ворона. Я выглянула в окно и увидела, как здешние и путешествующие торговцы устанавливают лотки или выстраивают повозки, пока бродячие ремесленники, цыгане и такие, как я, ждут своей очереди занять место на рынке. Кого тут только не было. Продавцы пива, ловцы устриц, мясники и булочники, торгующие толстячками, луковыми пирогами и запеканками. Продавцы шерсти, меда, вина, водорослей, кожи и перчаток, сыроделы, старьевщики, ловцы креветок, ложечники, кожевенники, сказители, волынщики и скрипачи, карманники, воришки, щипачи и прочие любители поживиться за счет торговцев. Я оглядела свой товар. 4 серебряных ложки, 2 глиняных горшка, одеяло из кроличьего меха, 62 мешочка с лавандой, сделанных из муслиновой нижней юбки, которую я украла с бельевой веревки, обереги от болезней, чумы, разбитого сердца, бесплодие. Все, что можно продать. Сначала я встала в одном ряду с торговцами, продающими серебряные столовые приборы, золотоискателями, бронзоплавильщиками и сереброделами. Ложки ушли и за меньшую стоимость, зато покупатель не задавал вопросов. Затем в другом ряду рынка я продала 12 мешочков и амулетов, дала несколько предсказаний и погадала на ладонях. Мой кошелек порядочно растолстел. Женщина передо мной разглядывала товар на ближайших лотках. Она стояла в полоборота ко мне в черном шелковом чепце, на заплетенных в длинную косу светлыми волосами. Пока она смотрела на фрукты, я имела возможность рассмотреть ее. А потом она вскинула взгляд и увидела меня. С нашей последней встречи Фиона располнела. Ее лицо было круглым, как луна. Бесформенное черное пальто почти касалось земли, но не могло скрыть утиную переваливающуюся походку и раздавшуюся талию. Подле Фионы, по-видимому, стояла ее дуэнья. Приглядевшись, я узнала женщину, старую деву с заячьей губой, деревенскую повитуху. Фиона сразу меня узнала, резанула по мне взглядом голубых глаз и отвернулась. «Она здесь», — произнесла Фиона таким встревоженным голосом, словно пряталась, а ее местонахождение выдали вспорхнувшие перепела. И тут я увидела Уильяма. И все вокруг замерло для меня. Рыночный гомон стих до еле слышного гула. Голос Фионы оборвался. Все умолкло. Все, кроме кругляшка вокруг нас. Кругляшка золотого обручального кольца, вращающегося, словно солнечное колесо. На Уильяме было пальто из блеклой желтой шерсти с лохматым светлым мехом на воротнике. Чистые волосы собраны в хвост. Он смотрел куда угодно, только не мне в глаза. «Малмойра», — шагнул он ко мне. «Это не мое имя», — ответила я. Расхрабрившаяся Фиона в перевалочку подошла к нему. «Твой дядя знает, что она носит ребенка?» Ответа мне не требовалось. Я прочитала его в глазах Уильяма. Мало того, что молодой 19-летний Лэрд пообещал жениться на селянке с приданным в виде красивого личика, так она еще и не целомудрена более. Дядя никогда не даст согласия на этот брак. «Желаю вам счастья», — улыбнулась я. «Но Кристин не будет. Ребенок, которого ты носишь, будет столь же безымянным, как любой из странствующего народа». «О чем ты говоришь?» — спросила Фиона. А взгляд Уильяма заметался, подобно блохам на горячей сковороде. Я рассмеялась. «Думаю, ты и сама понимаешь, о чем. «Да как ты смеешь?» — возмутилась Фиона. И я опять рассмеялась. даже если он женится на тебе. К майскому кануну ты станешь вдовой». Ее бледное лицо стало еще белее. «О чем ты говоришь?» — снова спросила она. «Нет семени белее и холоднее, чем я. Что посею я, пожнешь ты», — произнесла я. «Это проклятие!» Голубые глаза Фионы испуганно расширились. Уильям избегал смотреть на меня. Он выглядел очень юным. Как я могла видеть в нем мужчину? Я считала его намного старше себя, опытнее. Но теперь я вижу, что он все еще юнец, розовощёкий и безбородый. «Скажи ей что-нибудь, Уильям!» — раздраженно велела Фиона. «Эта ведьма нас прокляла! Позови Дуэнью! Мне плохо, у меня кружится голова. Я сейчас потеряю сознание, я могу умереть!» «Малмойра, пожалуйста, не надо!» — попросил Уильям. «Ты расстраиваешь Фиону». «Нет, я расстраиваю тебя», — улыбнулась я про себя. Уильям, наконец, взглянул на меня. «Знаю, он сейчас дивится тому, что когда-то полюбил такую смуглую, такую дикую девушку, столь разительно отличающуюся от него самого». Я смотрела на него через упавшие на лицо косички, заплетенные с перьями. «Пока не прошел месяц май, одежку теплую не убирай». Примечание. Староанглийская поговорка. Конец примечания. «К тому времени я станцую на твоей могиле и жаворонком воспарю над ней. К тому времени ты узнаешь мое имя, что ведают только мертвецы. К тому времени я освобожусь, и небеса наполнятся моим звенящим смехом». Фиона вскрикнула и упала на руки Дуэньи. Уильям сделал шаг назад. «Я не боюсь тебя», — дрожащим голосом сказал он. «Возможно, однажды тебе и удалось меня околдовать, но теперь я вижу, что ты обычная шлюха». Это меня разозлило. «Я была невинной девушкой, 14-летней невинной девушкой, пока не отдалась тебе». Он ухмыльнулся, почувствовав мою слабость. «Обычная шлюха, да еще и лгунья. Уродливая ведьма, по которой плачет виселица». Я рассмеялась, хотя сердце ныло от боли. Значит, вот что он думает обо мне. Вот что осталось от его любви. Отмершей, как почки волшебного дерева, прошедшей, как первое кукование кукушки. Какой же дурой я была, считая, что человеческий мальчишка способен понять мое сердце. Люди слабы, непостоянны, ручны и недостойны нашего внимания. «Ищи меня, когда зацветет терновник. Я буду думать о тебе», — произнесла я. И отвернулась, прежде чем они заметили в моих глазах слезы. С вещами и белоголовой вороной я оставила рынок и отправилась в обратный путь прямой дорогой, чтобы Уильям из своей кареты не увидел меня плачущей. Часть вторая. Переночевала я в бараке с белоголовой вороной на страже. «Война! Война!» — хрипло каркает она. И на рассвете я вижу, что вершины черных холмов припорошил первый снег. Будет здорово вернуться в лес, в мою хижину, к костровой яме. Будет здорово проспать весь день под мягко падающим снегом. Пасмурное небо хмуро и тяжело. Пока снега нет, но он пойдет. Дует северный ветер, но скоро он сменится восточным, и тот принесет с собой снег. Те из людей, кто поумнее, укрывают клубнику соломой, забирают свиней в тепло, рубят дрова и кормят пчел медовой водой и розмарином. Сегодня день Святой Люсии. Святая Люси осветит нашу сень в длиннейшую ночь и коротенький день. До самого короткого дня зимы еще далеко, и все же утром кажется, будто вот-вот наступят сумерки. Небо набухло свинцовыми тучами, нависла над землей и грохочет барабанной дробью. Я ускоряю шаг в надежде опередить приближающийся снегопад, но, когда дохожу до ведущей в деревню узкой дорожки, опускается темень. Однако небо чем-то подсвечено. Не закатным солнцем и не восходящим, а отблесками костра. Свет идет из леса, а вместе с ним запах дыма и отдаленные довольные крики. Костер в честь Святой Люсии. Лес — странноватое место для него. Даже в день, подобный этому, огонь может перекинуться на деревья. Тем не менее, я вижу именно это. Распространяющееся по лесу пламя и мужчин в плащах и капюшонах, движущихся по лесной тропинке. Я не могу стать зайцем и понаблюдать за ними из папоротника, но я могу двигаться по лесу бесшумно. Спрятав вещи под терновником у озера, я иду смотреть, что происходит. Сердцем я понимаю, что творится. Еще до того, как выхожу на тропинку, ведущую к моей хижине, узкая тропка окаймлена можжевельником, ветвями, загораживающими вид спереди. Но я слышу людей. Они неуклюжи и очень шумны, а сегодня к тому же вооружены факелами и дубинками. Их громкие голоса полны ярости. «Ведьма! Повесить ведьму!» — кричат они. Я отступаю в тень. Никто не увидит меня под можжевельником. Никто не услышит гулкий стук моего колотящегося о грудную клетку сердца. Я смотрю, как горит мой дом, и слушаю пьяные вопли. Деревенские мужики расхрабрились, потому что пришли целой толпой, да осушив немало пинт эля. Понятно, что привело их сюда. Только двоим было известно это место. И с вороньим карканьем «Война! Война!» я чувствую, как ветер меняется с северного на восточный и как падают с неба первые снежинки. Часть третья. Близятся рождественские праздники с амулетами и замелы на волшебном дереве, со звоном церковных колоколов, святочными песнями и венками из астролиста на входных дверях. Рождество — время мира и доброй воли, жарящихся на огне жирных гусей, каштанов, диких яблок, вкусных каш, пудингов, пирогов и сладкого вина. Только я ничего из этого не увижу. Богатые за свои пенни купят себе в церкви отпущение грехов. Но деньги — тяжелая дверь, запирающая изнутри человеческое сердце. Бедные, как обычно, будут голодать на Рождество, а богатые — объедаться мясом, петь песни искупления, зажигать в ночи свечи и пытаться не думать о тьме. Фиона в замке будет корпеть над свадебной вышивкой. Уильям — смотреть в окно на снег глубиной дюймов в 10. Думать обо мне, о себе и о том, что меня не нашли. В ночь моего возвращения шел снег. Возможно, именно это меня и спасло. Люди пришли с собаками, чтобы загнать меня, как дичь. Но снегопад приглушил мой запах. А когда мужчины поняли, что в лесу меня давно нет, снег уже укрыл все, включая и мои следы. Люди, конечно же, свяжут это с ведьмовством. Лишь ведьма может исчезнуть, не оставив следов. Лишь ведьма может скрыться, обманув охотничьих собак, приведенных господином Уильямом. Однако при сильной нужде свой путь может найти даже одинокая юная странница. Рядом не было ни единого убежища для меня, поэтому я пошла по озеру, к самому большому из островов. Острова ожерельем лежат на темном горле озера. Только два из них подходят по размеру для укрытия, остальные похожи на сломанные зубья. И только один из них соединен с берегом льдом. Я проползла по нему на карачках, проверяя каждый дюйм льда. Ползком я добралась до берега островка, затем взобралась повыше с сумкой на голове, не оставив за собой ни следов, ни запаха для собак. Остров размером примерно в 300 футов на 100. На нем несколько десятков деревьев. Валуны в их изножье образуют неглубокую нишу. У меня с собой была еда с рынка и плетёное одеяло, защищающее от холода. Но без укрытия я не выживу. Я нашла папоротник и сломанные деревья и соорудила грубый навес у входа в нишу. Разжечь костер мешала сырость. К тому же меня сразу выдал бы дым. Я обложилась папоротником и завернулась в одеяло, но поспала мало и урывками, и проснулась перед рассветом, закоченев от холода. Большинство людей умирают как раз перед рассветом. А в это время тяжелее всего оттолкнуть от себя тьму. За час до рассвета ты видишь, как начинает расступаться на ночном небе темнота. Слышишь голоса пробудившихся птиц и чувствуешь надежду. Именно в эти мгновения они и уходят. Старики и младенцы, те, кто мягко соскальзывает во тьму, и те, кто продолжает бороться до самого конца. Я так долго боролась. И Уильям хочет моей смерти. С рассветом так просто навечно погрузиться в тишину и молчание, быть укрытой падающим снегом, точно лепестками цветов. А потом я услышала низкое рычание возле своего убежища. Заставив себя двигаться, выглянула наружу и увидела худую серую фигуру, скалящую на меня зубы. Это был волк, большой, серый, с глазами, как блуждающие огни. А за ним еще один, угольно-черный, со светлой полосой на голове. Меня пронзил жуткий страх, а вместе с ним и странная радость. Судя по всему, я еще явно не готова умирать. Я начала подниматься на ноги, зная, что волк порой медлит перед более внушительной добычей, но от слабости упала на одно колено, беспомощное в навесе из папоротника. Серый волк снова зарычал, но не набросился. К моему изумлению, он протиснулся сквозь стену папоротника и лег рядом со мной. Черный волк последовал его примеру и положил морду на мое плечо. От тепла их тел и мое собственное стало согреваться и оживать. Я поняла, что это не простые волки. Это мне на помощь пришел странствующий народ. Кто они в другой жизни, я не знаю. Мы редко общаемся в открытую. Одни мои сородичи живут, как я, в лесу. Другие пасут овец в горах. Есть даже такие, кто живет среди людей, держа истинную природу в секрете, прячась на самом виду. Волки не говорили со мной. Просто лежали рядом. Я чувствовала кожей их мех, пахнущий чуть иначе, чем собачий. Время от времени ощущала касание шершавого языка на шее и тихое дыхание в лицо. Понемногу отступили и холод, и чувство беспомощности. «Уильям хочет моей смерти», — подумалось мне. «Одного этого достаточно, чтобы выжить». Серый и черный волки спали, подергиваясь и фыркая во сне. И я тоже погрузилась в сон, а когда проснулась, шел снег. Часть четвертая. Снег теплом укрывает землю, храня ее и посевы. А значит, чтобы выжить, я должна быть сродни семенам, дремлющим под землей с белоснежным покровом. Я расширила свое укрытие, раскопав землю, выложила его сухим мхом и папоротником, и мое убежище стало настолько уютным, насколько это возможно. Могло быть и хуже, утешаю я себя. У меня есть одежда, еда и вино. Есть нож, обручальное кольцо и трутница. Пока я не осмеливаюсь разводить костер, но скоро будет не так влажно, и я смогу выкопать костровую яму, огородить ее и сделать бездымной. Двое волков приходят ко мне каждую ночь. Вместе нам ничего не грозит. Землю покрывает густой слой снега. Нам тепло, мы укрыты и ждем, когда закончится охота на нас. Иногда мохнатые друзья приносят мне мясо со своей охоты, еще теплых кроликов, шкурки которых помогают защитить наше логово от воды, или баранье бедро, притащенное с холмов, а иногда рыбу из реки. Пожарить мясо нельзя, но меня это не беспокоит. Питаться сырым мясом мне не впервой, ведь я делала это, когда была волчицей, медведицей и лисицей. Я ем вместе с волками, сплю с ними. Хотя пока не способна странствовать, порой забываю об этом, и тогда мне снится, что я одна из них. Эти сны придают мне сил. Прошло 5 дней с тех пор, как люди сожгли мою хижину. Уильям все еще охотится на меня. 2 дня, как не слышно собак. В снегу они не чуют запаха. Лед подтаивает, и его белое кружево сменяется черным. Скоро наш клочок земли снова превратится в остров. Собаки не посмеют приблизиться к волкам, а запах волков покроет мой и отпугнет любого, кто желает мне вреда. Я стараюсь не думать об Уильяме. До этого времени я не осознавала, как сильно он боится и ненавидит меня. В глубине души я по-прежнему надеялась, что он передумает. Белоголовая ворона сразу прокаркала. «Война!» В обличье волка она снова повторяет это, ясно и четко. Нужно послать ее на разведку. Обручальное кольцо не показывает ничего, кроме снега. Но я сердцем чувствую, что Уильям думает обо мне и дрожит от страха. Лежа в земле, как в могиле, я улыбаюсь. Скоро в могиле будет лежать он. Это знание греет меня лучше очага, лучше вкуса теплой крови во рту, лучше громко стучащего в груди сердца. Ты объявил мне войну, Уильям. Знай, я стану сражаться насмерть. И когда ты будешь лежать в земле хладным трупом, солнце будет сиять, птицы петь, а я босой плясать на твоей могиле с цветами боярышника в волосах. Однако прежде ты будешь на коленях молить меня о прощении и видеть, как все, чем ты дорожил, обращается в пепел и дым. «Война», — говорит, почти мурчит моя хранительница. «Война». Часть пятая. Рождество. И день удлиняется на комариный зевок. Я слышу из своего убежища звон колоколов. Уильям тоже его слышит. Моя подруга в вороньем обличье говорит, что из города, наконец, прибыл дядя Уильяма. За его приездом последовала большая шумиха, в результате которой Фиону отослали домой. Ее скандальная беременность отменяла свадьбу. Дядя Уильяма выразился ясно — под угрозой честь семьи. Уильям может хоть всех селянок уложить в свою постель. В конце концов, он их хозяин и имеет полное право нагуляться в собственных землях. Но его невеста должна быть девственницей. И дядю Уильяма не переубедить. Фиона почти не встает с постели. Ей скоро рожать. К тому же в постели она избегает пересудов, красноречиво выгнутых в ее сторону бровей и жестоких слов. Ничего, переживет. Моя война ее не коснется. Продолжает снежить, хотя лед уже растаял до тонкого белого кружева. Готова моя костровая яма, глубиной в 3 фута и шириной в 2. Огонь горит низко. Угли горячи, и бледный дымок едва, видимо, просачивается меж деревьев. И все же мне приходится непросто. Я не покидаю остров. Волки приносят мне с охоты мясо, спят рядом со мной и придают мне сил. Но я безумно скучаю по свободе. Мое убежище стало тюрьмой, и меня одинаково мучают, что скука, что страх быть загнанной и пойманной. Однако я не полностью отрезана от суши. Через 3 дня после своего прихода на остров я нашла тут маленькую грибную лодку. На такой иногда плавают люди. Лодчонку оставили за деревьями, так, чтобы ее не было видно с берега. В ней же я нашла припасы — вино, еду, одеяло и хворост. Сначала я решила, что нашла рыбацкий тайник. Но когда никто не пришел за добром, осознала — у меня в деревне есть друг. Возможно, мой сородич — тайно живущий среди людей. Мне очень одиноко в своем каменном укрытии в компании только волков. При мысли о том, что, возможно, кто-то заботится обо мне, щемяще сжимается сердце. Помощь мне — изгнанница, за которой ведется охота. Это риск разделить мою судьбу. Кто бы это ни был, он уже сделал для меня гораздо больше, чем Уильям. Теперь я понимаю, насколько безразлично ему. Но когда любви в твоей жизни так мало, начинаешь ценить даже ее крохи. Я пока не осмеливаюсь вернуться на лодке на сушу. Меня ищет слишком много людей, особенно Уильям. И белоголовая ворона чересчур узнаваема. Уже поговаривают о том, что она мой фамильяр. Я могу видеть происходящее лишь при помощи обручального кольца, поэтому провожу короткие сумрачные дни, наблюдая в золотое око за людьми, отмечая проходящее время на серебристой коре ближайшего дерева, ожидая возвращения волков и думая о мести. Когда Рождество приходит, как невеста, интересно, как это случится? Болезнь или несчастный случай? Хватит ли Уильяму времени понять, что к гибели его привела я? Хватит ли времени на мольбы и молитвы? или гибель будет мгновенной. Обручальное кольцо ничего не показывает, и я рычу, мечусь на узком клочке земли, пока колокола в деревне желают праведным мира и добра. Часть шестая. Не хули год, пока тот не закончился. Похоже, кто-то об этом позабыл. Жаловаться на свои беды в дни между Рождеством и Новым годом, плодить их, точно моль, пожирающую все, что есть в доме. Мои соглядатые вызнали, что Фиона вчера вечером разродилась. Роды были болезненными и странными. Вместо ребенка вышли воды, кровь и кожаный мешок. Словно дитя кто-то съел еще в утробе. Так некоторые хищники высасывают внутренности из куколок насекомых. Люди, конечно же, возопили о ведьмовстве. Только этим можно объяснить подобное. Повитуха с заячьей губой обвинила Фиону в поедании вяленого инжира. «Не ешь вне сезона инжир, или дьявол придет за своим». Бьющаяся в истерике Фиона отрицала, что к этому причастен дьявол, и винила во всем меня, сглазившую ее в день нашей встречи на рынке. Уильям молчал, но я чувствовала его тревогу. В присутствии дяди он не осмеливался повидаться с Фионой. На самом деле даже забавно видеть, как быстро он бросил ее. Беременность была не кстати, а уж исчезновение нерожденного ребенка он вообще не мог осознать и переварить. Сейчас он не выходит из своих покоев и просидит в них до конца года. Промежуток между Рождеством и Новым годом — время темное и неспокойное. Время воющих псов, летающих ведьм и наблюдающих за живыми мертвецов. Возможно, Уильям чувствует, что я наблюдаю за ним, и думает, что я умерла. Я надеюсь на это. Тем временем люди полны тревоги. Знамения были ужасными. Странные роды, чуждые звуки, необычное поведение домашнего скота — все указывает на колдовство. И, разумеется, главный подозреваемый — я. Мое необъяснимое исчезновение, мои зловещие слова, адресованные Фионе, не обошлось и без свидетелей. Выходящий из постоялого двора старик, пропьянствовавший всю ночь, клянется, что видел меня в небе на метле. Другой пьянчуга спорит с ним, заявляя, что я каталась на жерди. Но в одном они сходятся — это колдовство. И их подозрение каждый день подтверждает еще какой-нибудь свидетель ведьмовства. Я в своем убежище наблюдаю за этим и жду. Лед растаял, и я могу переправляться на лодке на сушу и обратно. Но далеко от берега не удаляюсь. Мой друг из деревни оставляет мне под ежевичным кустом у озера хворост, хлеб, сыр и иногда вино. Я проверяю наш тайник каждые несколько дней. Пока никого не увидела. Даже следов на снегу не заметила. Кто мой друг? И почему он ради меня рискует своей жизнью? Помогать мне опасно. Однако он является снова и снова. На ум приходит древнейшая и ее боярышник. Может, это она? Я сижу под деревьями у костровой ямы, пытаясь прочитать ответ в поднимающейся от нее дымке. Было бы так приятно хоть мельком увидеть дружеское лицо. Но я вижу лишь остров с укутанными в серебристый снег березами, густую тень сосен и уток на берегу озера.